Ситуация. Вера, 10 лет, ходит следом за мамой и спрашивает: «Мама, что мне делать? Стоит ли участвовать в математической олимпиаде или нет? Как ты думаешь, я могу выиграть?» Как, предположительно, должна вести себя мама? Решение. Лучше предоставить Вере решать эти вопросы самой, сказав: «Вера, ты думаешь, участвовать ли тебе в олимпиаде и волнуешься, удастся ли тебе выиграть?» На ответ «хочу попробовать» поощрительно кивнуть головой. На сообщение Веры о победе в олимпиаде сказать: «Вера, ты, наверное, гордишься собой?» Для родителей вообще естественно поддерживать, защищать, контролировать, советовать, управлять. Естественно, отделять надежды детей от наших надежд, отделять их разочарования от наших разочарований, разрешать им вести свою борьбу, позволять им уходить. Предоставление автономии ребенку – это реальное проявление любви к нему. Дать ему почувствовать собственную силу, дать приобрести собственный опыт, даже неприятный.